все индийские философские и религиозные системы начали искать путь избавления от колеса сансары, начали предлагать средства для устранения дальнейших перевоплощений. Приняв доктрину переселения, Индия немедленно начала искать того, кто имел бы власть сказать, подобно Христу, «Верующий в меня не увидит смерти вовек». И греческая религия не знает переселения душ. Еврипид заставляет Тесея, узнавшего о смерти любимой им Федры, воскликнуть: «Горе, горе мне! Знать давно, давно пращур мой грехом запятнал мой род. Грех слезами тот омываю я». Человек, верящий в карму и реинкарнацию, сказал бы, наверное, иначе. У некоторых из греческих философов есть реинкарнационные мотивы. Но не в эллинской религии, ничего хорошего не ожидающей от жизни за гробом. Олимп для богов, для людей аид, где мертвые только тени отшедших, лишенные чувства, безжизненно реют. Одиссея. Одиссей, проникнув в аид, приветствует душу Ахиллеса как царя мертвых и слышит в ответ: «Лучше бы хотел я живой, как поденщик, работая в поле, службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный, нежели здесь над бездушными мертвыми царствовать». Одиссея. В ящике Пандоры осталась только надежда. Не улетела наружу, успела захлопнуть Пандора крышку сосуда по воле иго державного Зевса. Тысячи же бед, улетевших между нами, блуждают повсюду, ибо исполнена ими земля, исполнено небо. Гесиод. Труды и дни. Примечание. Упоминание в связи с посмертной судьбой Менелая Елисейских полей, где протекают светло-беспечальные дни человека. Одиссея, том 4, страница 561, свидетельствует о когда-то бытовавших иных воззрениях на посмертное существование. Зубов. Победа над последним врагом. Богословский вестник номер 1. Выпуск 2, страница 43. Конец примечания. Для Аристотеля и его учеников за порогом смерти нет надежды. За ним уже для умершего ничто ни хорошо, ни плохо. Никомахова этика. В античной литературе и мысли не могли бы быть так сильны мотивы ужаса перед смертью, если бы люди на пороге смерти могли утешать себя мыслью о будущих перевоплощениях. Но как раз в те годы, когда проповедует Иисус, по миру распространяются стихи Горация. Умер в 8 году до нашей эры. Лейтмотив поэзии Горация – страх перед смертью и способы его преодоления. Плутон неумолим, и никакими жертвоприношениями его нельзя склонить к тому, чтобы он тебя пощадил. Рано или поздно умрет каждый. Вот, в общем, и все. Ни о чем другом Гораций не может даже думать. Причем Гораций далеко не первый, а скорее наоборот, один из последних по времени авторов греческих и латинских, кто говорит о страхе перед смертью. В течение целой исторической эпохи, начиная с 4 века до нашей эры, весь, по сути, античный мир как пожаром был охвачен этим страхом. Философы, эпикуры, вся его школа и стоики мучительно искали средства от этого страха. Фармацевты с печалью сообщали, что нет среди целебных трав лекарства от смерти, а поэты приглашали забыться, хотя бы на минуту сбежать от страха перед смертью в мир, где рекой льется вино. Греки боялись смерти не всегда. Спартанский поэт Тиртей восклицал: «Доля завидная пасть в передних рядах ополчения, родину-мать от врагов оберегая в бою». Нестор в гомеровской Илиаде сравнивает людей с листьями на ветвях могучего дуба. Одни листья падают, другие, наоборот, появляются, а дерево продолжает расти и становится только больше. Личность полисного грека была как бы растворена в коллективе. А пока человек не выделил себя из массы, он действительно не боится смерти, так как просто не знает, что это такое. Но вот наступает 4 век, и люди обнаруживают, что полис – это не больше, чем территория, на которой стоят их дома и пасутся их овцы. Человек с ужасом обнаруживает, что смерть ничего общего не имеет с той воспетой в Илиаде сменной поколения в ряду граждан, которая некогда делала полис только моложе и сильнее. Оказывается, смерть — это мое небытие. Мир вокруг меня остается, а я ухожу. Сделав это открытие, греческая, затем и римская цивилизация погружается в то состояние истерического страха, которое передал Гораций. Священник Георгий Чистяков. Размышления с Евангелием в руках. Страница 52-55. Поэтому такой ужас и недоумение у римлян вызвали христианские мученики, не боявшиеся смерти. Поэтому их кровь стала семенем церкви. И, между прочим, поэтому сегодня рассказы о христианских мучениках не поражают людей, ибо советская эпоха была эпохой героически стадной, в которую не только христиане, но и другие люди смерти не боялись, а потому и победа христиан над страхом смерти и боли не казалась чем-то удивительным.